Без сомнений, это легендарная багровая диаграмма девяти небес, лучшая техника очищения тела демонического бога. Во всей области Ласточкиной горы, по крайней мере, за последние несколько тысяч лет, не было ни одного человека, способного прорваться на уровень Синтянь в данной технике. Хотя Чжань прочитал эту технику и знал, как выглядит ее прорыв, но это был первый раз, когда он лично видел удивительное зрелище прорыва. ХМПФ. В руках Чжань Тиэму из ниоткуда появились флаги формаций. Он отлетел назад, а затем начал бегать вокруг Нина, окруженного безграничной водой и пламенем, бросая один за другим флаги, которые втыкались глубоко в землю. Через несколько секунд все восемь флагов формаций были установлены, охватывая территорию в один квадратный километр. Чжань Тиэму теперь просто стоял и наблюдал издалека. «Мастер, убьем его. Прямо сейчас он прорывается, это самый подходящий момент», — поспешно сказал Тигр Биань. «Нет, он развивает лучшую технику очищения тела демонического бога и в настоящее время окружен силой верховных звезд, солнечной звезды и лунной звезды. При прорыве до уровня Синтянь эти две верховные звезды посылают частичку своего солнечного истинного огня и лунной истинной воды, пробиваясь через бесчисленные барьеры, дабы позволить ему развиться и возродиться в теле истинного демонического бога уровня Синтянь. Тогда нам тем более необходимо остановить его», — отчаянно крикнул Тигр Биань. «Разве ты не понимаешь?» Лицо Чжань Тиэму было пепельным, когда он смотрел на отдаленного Нина, окруженного бесконечным огнем и водой. Прямо сейчас он окружен безграничной ледяной водой и коконом из пламени. В самом сердце бескрайней ледяной воды содержится частичка лунной истинной воды, а в основании бесконечного пламени частичка солнечного истинного огня. Даже если адепт Зыфу прикоснется к ним, то мгновенно замерзнет и рассыплется, или же сгорит дотла, не говоря уже о нас с тобой. Не останется даже души и не будет возможности попасть в загробное царство, чтобы переродиться. Настолько ужасно. Тигр Биань был в шоке. Конечно, лицо Чжаня Тиэму было серьезным. Это сила, которая исходит от двух верховных звезд. Солнечный истинный огонь и лунная истинная вода. Кто посмеет прикоснуться к ним? Тогда мы будем просто наблюдать, просто смотреть, как этот ребенок из клана Цзи становится еще сильнее. Отчаявшись, сказал Тигр Биань: «Не беспокойся. Прямо сейчас две верховные звезды ниспослали свою силу ему, и он начал прорываться за пределы своего смертного тела и возрождаться в истинное тело демонического бога Синтянь. После того, как он прорвется, эти частички силы солнечного истинного огня и лунной истинной воды исчезнут. В конце концов, сила солнечного истинного огня и лунной истинной воды не принадлежат этому маленькому ребенку клана Цзи». Чжань Тиэму холодно ухмыльнулся. «Я уже установил формацию Инь-Ян. После того, как этот маленький ребенок из клана Цзи прорвется и больше не будете иметь защищающую его силу верховных звезд, я немедленно активирую формацию. Несмотря ни на что, он будет всего лишь на ранней стадии формы жизни Синтяни без единого магического сокровища. С другой стороны, я на поздней стадии формы жизни Синтянь с поддержкой формации». «Верно», — Тигр Биань кивнул. «Но этот ребенок из клана Цзи действительно удивителен». Чжань Тиэму не мог ничего с собой поделать и хвалил его. «Багровая диаграмма девяти небес – это легендарная, самая сильная техника очищения тела демонического бога. Практически все большие племена владеют ей. Но за тысячу лет во всем районе Ласточкиной горы не было ни одного человека, который достиг уровня Синтянь в этой технике. Если ему позволить расти, то он, безусловно, станет человеком номером один среди пяти префектур клана Цзи, а, возможно, даже на всей территории Ласточкиной горы. Но независимо от того, насколько сильным он может стать, сейчас он только достигнет уровня Синтянь. Ха-ха, я чувствую себя прекрасно, когда думаю об убийстве такого чудовищного гения. Что означает Синтянь? Это значит родиться от небес и самой природы. Только это означает быть истинной формой жизни Синтянь. Обычно большинство практикующих технику очищения Ци имеют только внутреннюю энергию Ци в своих телах, преобразованную в энергию Синтянь. Затем эта энергия пропускается через все их тело, что позволяет им достичь быстрого и ловкого состояния. Но на самом деле, это самый слабый тип тела Синтянь. Простой удар меча в сердце убьет их. Но у практиков техники очищения тела демонического бога, все их тело переродится в тело демонического бога. Тело демонического бога можно разрезать на 18 частей, но до тех пор, пока их голова не уничтожена, они не умрут. Обычно, Большинство техник очищения тела демонического бога являются низкосортными, что даже полагаются на татуирование божественных узоров на теле. Но багровая диаграмма девяти небес, полагающаяся на силу двух верховных звезд, естественным образом генерирует эти две основные божественные татуировки. При прорыве на уровень Синтянь солнечной истинной огонь и лунная истинная вода нисходит из двух верховных звезд. Огонь и вода сливаются и порождают тело демонического бога. Такого рода тело демонического бога ничуть не уступает чистокровным демоническим богам древней эпохи демонических богов. Таким образом, эта техника считается номер один в мире. Нин ощутил, как каждая клетка в его теле взорвалась, и божественная сила багровой диаграммы девяти небес заставляла солнечный истинный огонь и лунную истинную воду перековывать каждую клетку заново. Частичка силы солнечного истинного огня и лунной истинной воды, которую ниспослали две верховные звезды, в свою очередь, полностью впитывалась в процессе создания этого нового тела демонического бога Синтянь. Смертное тело исчезало, тело демонического бога формировалось. Солнечный истинный огонь и лунная истинная вода были израсходованы, и бесчисленное количество огня и воды, которое окружало его, растворилось, раскрывая одетого в меха Цзинина. Несмотря на то, что он перешел на уровень Синтянь, мех не был поврежден огнем и водой, только кожа Нина теперь излучала чарующее сияние, как будто он был драгоценным камнем, образованным на небесах. Нин открыл глаза и уставился на отдаленных Чжэня Тиэму и тигра Биань. Он сказал только два слова: «А теперь, умрите». Божественная татуировка солнца и божественная татуировка луны на спине мгновенно активировались. Бум, бум. Огромный пламенный дракон и огромный водяной дракон появились из ниоткуда, образуясь из огня и воды, которые призвали божественные татуировки солнца и луны. Содержа внутри себя ужасающую разрушительную мощь, они рванули прямо к отдаленным Чжэню Тиэму и тигру Биань. Это было доказательством силы уровня Синтянь в технике багровой диаграммы девяти небес, способность контролировать огонь и воду. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 4. Огненные и водяные лепестки лотоса Чжэнь Тиэму и тигр Биань были поражены. Чжэнь поспешно активировал формацию инь-ян и громко крикнул: «Будь осторожен, он может контролировать огонь и воду». Демонический бог уровня Синтянь, развивающийся через технику багровой диаграммы девяти небес, прекрасно умеет контролировать огонь и воду. Когда вода и огонь выходят одновременно, даже эксперт уровня Синтянь может быть легко убит. Он кричал так громко, потому что как только тигр Биань увидел огонь и воду, то сразу же обратился в свою истинную форму и начал убегать. После того, как расстояние между ними увеличилось, они уже не могли общаться мысленно. Но как скорость тигра Биань могла сравниться со скоростью воды и огня? Бум! Огромный водяной дракон мгновенно обернулся вокруг тигра Биань, образуя на нем слой инея. В это же время огненный дракон тоже обвился вокруг тигра Биань. Огненный и водяной драконы одновременно обернулись вокруг него. Водяной дракон был наполнен безграничным холодом, в то время как огненный дракон наполнен бесконечным жаром. Жар и холод. Мех тигра Биань затрещал, и стало видно его красную плоть и мышцы, которые впоследствии быстро обугливались. Гра-а-а! Тигр Биань взревел. До сих пор не умер. Взгляд Цзинина похолодел. Водяной дракон, обвивающий тигра Биань, вдруг ослабил хватку, а затем быстро стал превращаться в огромный водяной лепесток лотоса. В это же время огненный дракон превратился в пылающий лепесток лотоса.